Глава восьмая. Мои парни отправились на стажировку уже на следующий день. Сначала они окажутся в секте последователей Индрика, где пройдут по тропе света, а затем в составе элитной группы, кочуя от одной локации с местом силы к другой, начнут процесс ускоренной прокачки. Ну а я, проводив землян и дав им последние наставления, позавтракал вместе со Скольдом Рерским, после чего нас пригласили в детинец рода Мещерских, и, посетив местного владетеля, мы искупались в лучах славы. Да и как иначе, если для провинциальных аристократов, которые раньше таили на сектантов злобу, а сейчас после установки стационарного телепорта за малым на них не молятся, мы самые настоящие герои. Что, в общем-то, верно. Да, мы герои, сильные и могучие. Аскольд Рерский разгромил отступающих врагов, а я спаситель богини Алиссы. Так что оказанные нам почести оба заслужили честно. Мещерских покинули только под вечер и сразу направились к телепорту. Совершили переход в столицу и снова получили приглашение в гости. На этот раз к императору. И если я против Богдана II ничего не имел, а даже наоборот, невольно сравнивая молодого императора России с Марком Анхо, испытывал к нему некоторое уважение, у Аскольда с ним какие-то проблемы. Поэтому глава секты сослался на занятость и немедленно отправился в огромный полевой лагерь за городом, а я, решив не влезать в чужие разборки и соблюдая нейтралитет, последовал за ним. В лагере мне выделили просторный шатер и личную служанку, симпатичную девчонку, которая в первый же вечер предложила себя в качестве ночной грелки. Вот только я еще не успел соскучиться по женским ласкам и решил, что лучше потрачу свободное время на изучение новых разделов магии, медитацию и тренировки. Меня никто не тревожил и не беспокоил. Я мог делать что угодно, и мой распорядок дня начинался с пробежки. После чего я отправлялся к имперским гвардейцам и, снизив физические кондиции биологического конструкта, целый час вместе с ними упражнялся с оружием или выходил на спарринг против лучших воинов. Затем душ и завтрак, чтение книг и медитация, обед и снова книги, а вечером прогулка по лагерю. И так прошла целая неделя. Китайцы продолжали копить силы и скоро перейдут в наступление, а рейдовая группа до сих пор не собрана. Непорядок, конечно. Однако я к Аскольду Рерскому, чей шатер находился неподалеку, с расспросами и советами не лез. Продолжал развиваться и ждал. Дело сдвинулось с мертвой точки в середине второй недели, когда мое терпение стало подходить к концу. Отдых в лагере был окончен, и мы со Аскольдом, погрузившись в летающий корабль, помчались в сторону восточной границы. Путешествие оказалось недолгим. Через день прибыли в небольшую деревушку, из которой выселили всех жителей, и вот здесь я уже увидел тех людей, с кем должен был пойти в бой. Скажу сразу, что народ в отряде подобрался разный, и каждый сам себе на уме. Сектантами понятно, надменные и спесивые. Фу ты, ну ты, палки гнуты. Прямо элита. Со всеми разговаривают через губу. Хотя ранги у них, стоит признать, по местным меркам вполне приличные, и самыми слабыми оказались две юные, на первый взгляд, чародейки из белоснежных крыльев. Мастера на первой ступени развития. Другое дело имперские маги и гвардейцы. Нормальные вояки, с которыми я быстро нашел общий язык. Поэтому держался к ним поближе. Не то чтобы я кого-то опасался. Совсем нет, просто мне так комфортней. Ну а что касается иноземцев, в нашем случае это западные рыцари, северные шаманы и восточные демоники с несколькими монстрами из Дольнего мира, то они держались крайне замкнуто. Никого к себе старались не подпускать, а если так, то мне на них тоже плевать. А еще я встретил в этом месте Аниту и Зулейку. Как выяснилось, за то время, что мы не виделись, они тоже неплохо прокачались. Обе женщины в ранге мастера на пятой ступени развития и тоже собирались принять участие в рейде. А когда они увидели рядом со Скольдом меня, то немедленно с улыбками и радостными взвизгами бросились вперед. Приблизились и схватили меня за руки. Одна слева, другая справа. «Райнер, мы так скучали!» — сказала блондинка. «И тосковали!» — добавила брюнетка. «Ты извини нас!» — снова в разговор вступила Анита. «Да уж, мы наговорили тебе лишнего!» — поддержала подругу Зулейка. Чародейки не останавливались, они явно пытались меня заболтать, и, прислушиваясь к их эмоциям, я уловил смесь из похоти, легкой вины и страха перед Аскольдом, который, судя по всему, их ко мне и подослал. Зря он так. мне эти красивые куклы неинтересны». Поэтому, мягко высвободившись из плена женских рук, я отошел в сторону, кивнул чародейкам и сказал, что претензий к ним не имею, но видеть их рядом с собой не хочу, после чего отправился искать свою палатку. Подготовка к рейду началась через сутки. Аскольд Рерский собрал в своем шатре представителей всех групп, которые вошли в отряд. Главу Крыльев, госпожу Рагенду, лидера огневиков Торвальда, представителя имперцев, мага Волота, командира рыцарей Сира Эшкера, боевого шамана Хунхо и демоника Самуила. Все собрались быстро и заняли места за круглым столом, а я, не гордый, примостился на табуретке в тени. Аскольд, окинув цепким взглядом всех присутствующих, взмахом ладони создал в воздухе иллюзию. Это была карта примыкающих к восточной имперской границе территорий. На ней были обозначены все лагеря противника и деревенька, которая временно нас приютила. А затем глава последователей Индрика дал краткий расклад по предстоящей операции. С его слов выходило так, что уже завтра мы грузимся на трофейные летающие корабли, которые были захвачены у китайцев, и пересекаем границу. В обход основных наблюдательных постов противника выдвигаемся к лагерю, где сейчас находились полубоги, дожидаемся наступления темноты и атакуем. Самуил и его группа спускают с цепи своих демонов, а шаманы призывают агрессивных духов. Они пробивают дорогу рыцарям и чародеям, которые компактно движутся к основным целям. А когда враги будут уничтожены, все воины нашего отряда, кто выживет, отступят обратно в лесной массив и попытаются оторваться от преследования. Все просто и понятно. При этом, что характерно, вопросов никто не задавал. Вообще. И глядя на это, я малость расстроился. Ведь это все неправильно. Где боевое слаживание? Где тренировки? Где роспись запасных вариантов? Где безопасные маршруты отступления? Где описание возможностей противника? Где данные разведки? Где более подробные карты местности? И так далее, и тому подобное. Лично мне предложенный Аскольдом план, который наверняка поддерживал связь с местными богами, казался какой-то дикостью. Типа «А пойдем, братва, накостыляем вражеским полубогам, ввяжемся в драку, а дальше как пойдет?» Понятно, что ситуации бывают разные, и порой именно так из-за недостатка времени и надо поступать. Но сейчас, когда вся рейдовая группа в одном месте, кто мешал устроить полноценный военный совет и выделить хотя бы пару дней на общие тренировки, подготовку и учебные совместные штурмы вражеского лагеря? Вроде бы никто. Вот только ничего этого не было, и поэтому все происходящее мне не нравилось. Впрочем, я снова промолчал. В конце концов, кто я такой, чтобы мешать героям материка Эразия идти на смерть? Хотят сдохнуть? Не проблема, это их выбор. Попутного ветра вам в спину, господа и дамы. Но за себя я спокоен. Ночь прошла спокойно, и утром отряд погрузился на три летающих корабля. Курс на восток. Трофейные летательные аппараты быстро набрали приличную скорость, и примерно через 40 часов мы должны были оказаться возле вражеского лагеря, в котором обитали китайские полубоги. Я летел на одном корабле с имперцами и здесь близко познакомился с героем российского фанфика «По миру пяти материков» — гвардейским десантником Игнатом Ибрисом. Ему всего-то 22 года, а он уже через многое прошел и кое-чего достиг. Родился в семье обычных неодаренных крестьян рядом со столицей. Талантов нет, и будущее без перспектив. Однако Игнат так жить не хотел. Он сбежал из дома и ушел в дикие чащобы. Там он встретил мощного духовного зверя, который был тяжело ранен и находился при смерти. Парень мог дождаться, когда лесной гигант умрет, и вырезать из него духовное ядро. Однако вместо этого помог ему восстановиться. Таскал монстру воду и отдавал дичь. А когда зверь немного поправился, в благодарность он помог Игнату развить свои энергетические каналы и научил духовным практикам. А парень не сплоховал. Он следовал указаниям зверя и стал развиваться. Вышел из леса в ранге ученика и сейчас, спустя 4 года, уже адепт на 8-й ступени развития. И дальше только вперед. Автор российского фанфика приготовил для него много приключений, и в итоге к концу 9-й книги он должен был добраться до ранга магистр и узнать, что является бастардом императора, который когда-то изнасиловал девушку-пейзанку и благополучно про это забыл. Вот только из-за меня и моих действий сценарий претерпел изменения, и что теперь станет с Игнатом, неизвестно, так что я перед ним даже что-то вроде вины почувствовал. Ведь теперь он может и не выжить. Никогда не узнает, что принадлежит к императорскому роду и не поднимется до великих высот. Тем временем, получая от находившихся на земле разведчиков сигналы, обходя вражеские посты, мы приближались к лагерю китайских полубогов. Напряжение нарастало, и люди нервничали. А когда летающие корабли приземлились на лесную поляну в нескольких часах пути от объекта атаки, глава белоснежных крыльев, госпожа Рагенда, даже закатила истерику и потребовала от Аскольда изменить план. Вроде бы взрослая умная женщина, целой сектой руководит, а сорвалась. Однако Аскольд отвел ее в сторону, прикрылся мощнейшим защитным пологом, который даже я не смог бы сразу пробить, поговорил с ней, и госпожа Рагенда более-менее успокоилась. Когда мы были готовы двигаться дальше, из леса вынырнули разведчики, крепкие ребята в зеленых комбинезонах. Они стали нашими проводниками, и, двигаясь за ними, оставляя за собой широкий след, отряд благополучно добрался до лагеря китайцев. Завоевателей было много. 1100 в одном месте. На рядовых воинов плевать, мясо. Главное — чародеи. И тут их хватало. Призрачный шпион, которого я послал на разведку, благополучно обходя поисковые и сигнальные конструкты, добрался до центра лагеря и засек вражеских культиваторов, многие из которых гораздо сильнее членов нашего рейдового отряда. Значит, легко нам точно не будет. Аскольд дал команду, и демоники с шаманами выдвинулись на опушку леса. Взмах рукой — начали! Первыми в атаку бросились порабощенные демониками агрессивные монстры из отдаленных локаций Дольнего мира, о которых я никогда даже не слышал. Два бараноголовых и четверка гиеноподобных. Страшные существа. Однако мне они не противники, слишком слабые и глупые. Демоники смогли выманить их в свою реальность и пленили, одурманили и поставили под свой контроль. А перед сражениями еще и накачали монстров допингами, придав им дополнительные силы и увеличив агрессивность. Вот они и рванули в сторону вражеского лагеря. А вслед за ними помчались призванные шаманами агрессивные духи, более полусотни призрачных теней, которые хотели только одного — поглощать энергетику и души живых людей. Как и раньше, я ни во что не вмешивался и со своими советами к Аскольду, демоникам и шаманам не лез. Мог бы подсказать, как усилить монстров и духов. Благо, в Дольнем мире бывал не только в гостях и с подобными существами сталкивался часто. Но плевать. Проще постоять в стороне и понаблюдать за местными специалистами, а потом сделать выводы о том, как они работают и какими навыками обладают. Ведь сегодня мы на одной стороне, а завтра, кто знает, возможно, мне придется с ними сразиться. Демоны добрались до лагеря быстро. Стоянку врагов прикрывал только неглубокий ров и слабый магический периметр. Остановить монстров это не могло, и они, легко преодолев преграду, оказались среди палаток и шатров. А тут еще и духи-пожиратели подоспели. Демоны на куски рвали тех, кто пытался их остановить, а призрачные существа вытягивали из людей жизненные силы. Вой, крики, суета, бой сигнальных барабанов, звон оружия и рычание демонов. Потусторонние твари не сомневались и не колебались. Они выполняли договор с теми, кто призвал их в эту реальность, и пировали. А китайцы растерялись. Никто из них, даже самые крутые вояки и опытные культиваторы, не ожидал нападения в глубоком тылу. И пока все складывалось именно так, как говорил Аскольд. Бросив взгляд на главу секты последователей Индрика, я увидел на его губах улыбку. Он был доволен. А еще я заметил, что он на краткий миг прикрыл глаза, сосредоточился и отправил куда-то в сторону лесной чащобы за нашими спинами ментальный импульс, словно подал кому-то сигнал. «Интересно. Неужели наш отряд не единственный? С учетом того, что аборигены любили интриговать, этого исключать нельзя. Впрочем, подумать об этом я уже не успевал. Аскольд напоказ, без спешки, поднял вверх правую ладонь и, усилив голос магией, весомо произнес. «Братья и сестры! Боги смотрят на нас! Так не подведем же наших небесных покровителей! Защитим родной материк! В бой!» Его слова встретили боевыми кличами и одобрительными выкриками, после чего весь отряд, за исключением шаманов и демоников, которые руководили своими подопечными дистанционно и готовились прикрывать наш отход, рванул по следам монстров. С одной стороны, все выглядело естественно. Начинается бой, еще один. Один из многих в моей богатой биографии. Однако, с другой стороны, двинувшись к лагерю врагов, я отслеживал действия временных союзников и с трудом сдерживал смех. Почему? Да по той простой причине, что пафос всего происходящего просто зашкаливал. Культиваторы трех сект, гвардейцы, имперские маги и западные рыцари, смешавшись, бежали за Аскольдом Рерским и орали. «За богов! Во имя чести! Смерть завоевателям! Не посрамим предков! За свободу! Отомстим узкоглазым!» Такое ощущение, что я оказался на съемках какого-то героического кинофильма с низким бюджетом. Вот такие аналогии в этот момент крутились в моей голове. И, что немаловажно, подобные мысли очень сильно отвлекали. Поэтому пришлось очистить разум от всего лишнего, собраться и сосредоточиться на цели миссии. А сделать это оказалось совсем непросто, и пришлось постараться. Впрочем, я справился. Когда мы оказались в пределах вражеского лагеря, демоны и призраки, пробиваясь к шатрам полубогов, находились далеко впереди, и отряд двинулся за ними. На острие Аскольд, наиболее сильные культиваторы и рыцари. Все остальные за лидером и тяжелыми пехотинцами. А вот я с ними не пошел, накинул полог невидимости и скользнул в сторону. Пусть союзники примут на себя основной удар китайцев, которые уже начинают приходить в себя, а я пойду иным путем и нанесу удар из тени. По крайней мере, постараюсь. Я скользнул между шатрами и палатками, избегал столкновений с вражескими воинами и чародеями, обходил магические ловушки и, разделив сознание на потоки, сканировал пространство вокруг себя. Полубоги относительно недалеко, метров 400. Они уже ведут бой с демонами и, судя по всему, сразили парочку, а еще одного прикончили китайские культиваторы. Через несколько минут они столкнутся со Аскольдом, и наверняка полубоги смогут быстро его одолеть. Хм, конечно же, если я не стану вмешиваться. А у меня договор, так что Рерского в беде не брошу. Стоп. Мимо меня, стоя на широком мече и паря в полуметре над землей, проскочил очередной вражеский чародей — седобородый старикан в желтом халате с вышитыми красными драконами. Его ранг — архимаг на второй ступени развития. Серьезный дядя. Сначала он меня не заметил, но затем резко крутнулся на клинке меча, и его взгляд замер на том месте, где я находился. Старик открыл рот. Видимо, хотел меня окликнуть, чтобы понять, кто перед ним. Но я был быстрее. С моего плеча сорвался метательный клинок из метеоритного металла, полет которого я подправил телекинезом, и он вонзился в правый глаз врага. Китайский архимаг под взглядами воинов вокруг нас, нелепо раскинув руки, стал заваливаться на спину, а я вернул свой клинок обратно в ножны и скользнул за ближайший шатер. Однако практически сразу снова остановился, потому что услышал хлопки. Кто-то аплодировал, и я покосился в сторону странных звуков. Ожидал чего угодно, однако все равно удивился. В нескольких метрах от меня стояли три человека, внешне молодые ребята с европейскими чертами лица. Два парня в серых комбинезонах с цветными шевронами на рукавах, блондин и брюнет. А еще симпатичная длинноволосая шатенка с двумя толстыми косами на плечах и в легком светлом сарафане. Они смотрели на меня, улыбались и хлопали в ладоши. «Гадство!» — промелькнула у меня мысль, когда я не смог определить ранги этих незнакомцев. «А это еще кто такие?» «Очередные боги этого мира или великие суперкультиваторы из какого-то фанфика?» «Продолжай!» — воскликнул брюнет и слегка приподнял правую ладонь. «На нас внимания не обращай! Мы не враги и мешать не станем!» На долю секунды в глазах потемнело, а затем хлопки смолкли, и я обнаружил, что незнакомцы исчезли, словно они мне померещились. И это при том, что я продолжал отслеживать энергетические потоки, вел сканирование и ничего не почуял. А слова брюнета, судя по реакции китайцев, которые спешили на помощь к убитому мной вражескому архимагу, слышал только я. «Все страньше и страньше», — вспоминая Алису из «Страны чудес», прошептал я себе под нос, еще раз осмотрелся и, ускорившись, продолжил движение по направлению к центру вражеского лагеря.